любовь к людям. Это ведь и есть те крылья, на которых человек поднимается выше всего. Максим Горький. Шесть часов. Через 10 минут взлет. Вечер-то какой. Не ветерка. Только жаворонки в небе. А небо как зеркало. Странно. В августе и жаворонки. А может быть, это какие-то другие птицы. Птицы, птицы летят, парят в воздухе. Невесомые, свободные, стремительные. Вон одна пошла вниз к камням. О, снова взмыла. Через 10 минут. Смогу ли? Должен. Все высчитано, все проверено. Еще давно, когда поехал к Жуковскому в Москву, решил. Я хочу выполнить мертвую петлю. Это моя цель. Дорогой Нестеров, это ваша жизнь. Подумайте. Николай Егорович, еще 2 десятилетия тому назад вы писали о возможности такой петли. Я вычертил кривые для птицы-планеров. Но аэроплан... Я знаю, вы отважны, и я знаю о вашей победе в воздухе, первый в мире вираж. Но петля... Я верю в ваши расчеты, профессор. Расчеты правильные, я в этом не сомневаюсь. Но достаточно ли прочна машина, чтобы выдержать натиск гигантских сил, которые обрушатся на нее в полете? Не грозит ли мертвая петля... потерей управления. Именно с этим я и приехал к вам, Николай Егорович. Помогите мне вычислить прочность аэроплана. Данные со мной. Ну что ж, садитесь, Петр Николаевич, будем работать вместе. Когда человек прошел уже большую часть своего жизненного пути, тогда-то и проявляется то, что составляет главное содержание его жизни. Сейчас мне кажется, что все сделанное мной было подготовкой к этому главному. Механика, математика, астрономия, ну, главным образом, конечно, механика. Она-то и привела меня к воздухоплаванию. Да, человек должен летать, Николай Егорович. Должен. Но человек полетит, опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума. Запомните это, голубчик, на силу своего разума. Не на силу своих мускулов, а на силу своего разума. Так он сказал мне тогда. И вот сегодня, сейчас... Добрый вечер, Петр Николаевич. Здравия желаю. Господин подполковник. 6 часов 10 минут. Пора, господин подполковник. Ой, не нравится мне выражение вашего лица, Петр Николаевич. Вы что-то задумали? О, голубчик, не земля, воздух. В воздухе, как и на земле, всюду опора. Ну, этого уж, голубчик, хватили. А газеты опять трубят об этом французе. Пигу да пигу. Будто бы он перевернул свой аэроплан вверх ногами в воздухе и опять выправился. Да не верю. Утка, трюк. А в журналах фотографии. Мертвая петля француза Пигу. Нет, господин Борисков, мертвой петли Пигу не делал. Это был просто полет по форме французского С. Это совсем не мертвая петля. Не полный вертикальный вираж, оборот аэроплана. А вот сейчас... Однако время. Механик, контакт. Ваше благородие. Да, Нелидов? Возьмите меня с собой. Нет, не возьму, Нелидов. Контакт, Нелидов, контакт. Есть контакт. Господин подполковник, прошу разрешения на взлет. Разрешаю. Высоту хорошо набирает. Метров 500 поди. Пятьсот. Надо выше. 700. Еще выше. Надо не меньше 1000. Только с такой высоты можно планировать. Ну еще. Еще немного. 1000 нелидов! 1000. Включаю мотор. Страшно. Страшно. Ничего, только решиться жутко. Потом начнется работа. Вот. Вот. Перехожу на планирование. Вот и началась работа, вот уже и легко. Только следить за высотой, иметь запас высоты. Еще ниже. Метров до 600 надо. Ой, чуяло мое сердце. Ты смотри, что он делает, Нелидов. Перевел аэроплан в отвесное пикирование. Да что он, с ума что ли сдвинулся? Опять включи. Слышите, господин подполковник, слышите? Как взмыл воздух. Ну, молодец. Ну, мастер. Вертикальная дуга. Носом вверх. Пресвятая Богородица. Колеса наверху. Перевернулся. А я не закрыл ящик с инструментами. О чем ты говоришь, Нелидов? Какие инструменты? Он сейчас сам упадет. Он же летит головой вниз. Нелидов, бинокль мне. Адъютант, где адъютант? Здесь, ваше превосходительство. Миша, бинокль. Пожалуйста, ваше превосходительство. Спокойно, спокойно. Только не снимать левой руки с бензинового крана. Странно. Я лечу вниз головой, но не чувствую головокружения. Не отделяюсь от сиденья. Ноги давят на педали, как всегда. Бензин и масло тоже удерживаются на дне бака. Нормально подаются в мотор. Это победа. Победа мысли. В воздухе везде опора. Что-то долго не видно земли. Спокойно. Не пугаться, спокойно. Сейчас потяну за ручку. Вижу землю. Теперь плавно снижаться. Мой аппарат сделал поворот в вертикальной плоскости. Этим поворотом наконец-то побежден воздух. Снижаться. Снижаться. Вот она, мертвая петля. Господа, вы понимаете? Мы с вами присутствуем при открытии новой эры в завоевании воздуха. Эры высшего пилотажа. Ура! Ура, Нестерову! Срочно телеграмму в Петербург! Ура! Голубчик, Петр Николаевич, жив! Спасибо, господа. Спасибо. Спасибо. Теперь вы видите, в воздухе суду опора. И аэроплану в воздухе удобнее, чем на земле. Ура!